Глава 39. Форт Бри, главная база Первого флота, Луна, спутник Земли, 0КА01, двоеточие 3А, Солнечная система, 26 Сентрария 416 года эры восстановления. Вот ведь как бывает, Марков. Император смотрел на детектива скорее сочувственно, чем сурово. На крутую резьбу всегда найдется винт покруче. Были объективные причины, сир, мешавшие расследованию. Какие? В первую очередь, сир, несогласованность действий между различными подразделениями службы. У нас не было опытного тактического координатора. Советник-представитель Вангель Гело не обладал ни соответствующими навыками, ни полномочиями. Да, меня знакомили с твоим отчетом. Всех, кто допустил эту позорную кедронийскую неразбериху, разжалованы и находятся под следствием. Но, честно говоря, я надеялся на твое хваленое чутье. Я готов понести наказание, сир. Ты должен найти тех, кто это устроил. Постараюсь, сир. У тебя есть версии? Да, сир. Изложи. Есть три следа, сир. Первый. С кедронийского спутника удалось отследить маршруты их дискоидов и место старта неопознанного корабля. Там сейчас работает группа криминалистов. По стартовому следу уже определили, что это Скегер, класса У или УДЖИ, возможно, частная яхта. Примечание: Скегер — космический корабль легкого класса с вертикальным стартом. Название, возможно, произошло от английского «вертикальный стабилизатор», являющийся отличительным элементом конструкции скегеров. Конец примечания. 30 часов назад в портах начали дистанционно сканировать супремусы прибывших кораблей этого типа. Но это скорее для очистки совести, сир. Они не идиоты и в порт не пойдут. У них где-то в секторе Кастора есть своя тайная база. Скегеры далеко не летают, значит, база в радиусе 2-3 парсеков от Абилары. Аналитики составили перечень перспективных районов. След номер 2. Они забрали знающую, которую перед этим отбили у Делла Варды в поселении «Благословенное начинание». Мы установили, кто она. Это клонка-телепатка с Альфой из той же серии, что и Шерма. Ее имя Овита Деймон. Она 4 года назад предала своих хозяев и стала служить пифийкам. Третий след. По данным экспертов, взрыв над океаном был нацелен не на командующего, а на тот катер, где находились Уно и Вэй. Заряд был сброшен с военного арбитра. Я полагаю, что за взрывом стоит клан Ферфаксов, они мстили наместнице за Тенну. Но почему-то о взрыве были заранее информированы похитители Вэй. Они добрались до нее раньше спасателей, значит, точно знали о времени и характере атаки. Полагаю, что между Ферфаксами и ними есть какая-то связь. За эту нитку стоит потянуть, сир. Да, согласен с тобой, потянуть стоит. Ферфаксы уже под домашним арестом, вся семейка. Мы их расколем. А вот относительно этой второй клонки я не совсем тебя понял. Я думаю, сир, что надо искать след в прошлом Шермы. У нее много чего в прошлом, например, я. В ее происхождении, сир. Там обнаружилось много непрозрачного. Начиная с этого мастера-клонодела. Ты сын Балона? Я его помню. Почтенный такой был старец. Что такого в нем непрозрачного? Он был снолый, сир. Его клан жил на ноле 1,5 столетия. И что? Его племянник был одним из политических лидеров Ноланской федерации и депутатом их конгресса. Он погиб, когда федераты воевали с 6-м флотом. А после подавления по приказу Шелтона были репрессированы его жена и дети. Его потомков больше не существует. Тейсон-Баллон формально был непричастен к тем событиям, но он мог мстить за членов своего клана, подложить под империю живую бомбу. Шерма, живая бомба. Я образно, сир, прошу прощения. Она могла убить меня, но я жив. Возможно, сейчас она пытается убить империю. Спровоцировать вторую войну с Гормой? Не исключено. Что тебе нужно для работы? Полномочия и доступы. Какие? Чем круче, тем лучше. С этого момента ты имперский комиссар с доступом 6А. Еще что? Прошу прощения, сир, но есть такие жирные конторы, которым, извините, начхать на комиссарские погоны. Мне нужен полный доступ к секретным архивам компании Этли Касмик. Самый полный, сир. Считай, что ты его имеешь, комиссар Марков. Вылетай на Альфу немедленно и действуй от моего имени. Бери в свою команду, кого посчитаешь нужным, и действуй, действуй. Главное сейчас действовать, и действовать быстро. В твоем распоряжении, если потребуется, будут все ресурсы империи.